Глава 15. Меня не трясло. Это было самым странным. Я сидела на бордюре напротив театра, обхватив колени руками, и чувствовала только холод от камня. В голове пусто. Ни слез, ни паники. Мир будто выключил звук. Рая говорила что-то рядом, быстро, сбивчиво. Олеся кому-то звонила. Даниил ходил кругами, ругаясь полголоса. Чуть дальше кто-то сигналил, кто-то смеялся. Жизнь упрямо продолжалась. Саша стоял напротив, без очков. Лицо побледнело, из разбитой губы сочилась кровь. Он выглядел потерянным. Непобежденным, именно потерянным, словно что-то пошло не по плану. Я подошла к Саше. Ноги слушались плохо, словно я целую вечность сидела, не двигаясь. «Ты в порядке?» Он кивнул, стирая кровь тыльной стороной ладони. «Да, все нормально». Марат, которого Вадиму удалось оттащить от Саши, усмехнулся еле заметно. «Ты всегда-то говоришь, да?» — бросил он. «Все нормально». Саша поднял голову. «Отвали». «Не сегодня». Я шагнула между ними. «Хватит», — сказала я. Голос дрожал, но я не отступила. «Просто хватит». Марат из-под лобья посмотрел на меня. «Нам нужно поговорить. Давай отойдем». «Нам?» — выдохнула я. «Тебе и мне». «Она никуда с тобой не пойдет», — резко отчеканил Саша. Марат повернул голову. «Я не у тебя спрашивал». Они смотрели друг на друга, и я поняла, что сейчас они снова подерутся. «Пойдем», — бросила я Марату. Мы шли молча. Асфальт под ногами был теплым, день обманчиво спокойным. Марат достал сигарету и тут же убрал ее назад в пачку. Я резко развернулась к нему. «Ты с ума сошел?» — вырвалось у меня. «Зачем ты его ударил?» Марат остановился, посмотрел прямо, спокойно. «Потому что он врет». «А просто поговорить нельзя было?» — спросила я. «Без кулаков», — он покачал головой. «С ним? Нет. Он хороший актер. Нужно было хорошенько его встряхнуть». Я тяжело вздохнула. «У тебя есть какие-то доказательства?» Марат посмотрел на меня. «Вчера я договорился с охранником в школе». Я напряглась. «О чем ты?» «О камерах, кис-кис». Парень потер подбородок. «Помнишь, в первый день, когда ты была просто новенькой, я забрал у тебя ключи?» Дурацкая шутка. «Я кинул их в сумку и забыл. Они пролежали там до конца дня. А потом я отдал их тебе». Я кивнула, помнила. «Слишком хорошо». «Так вот», — сказал Марат. «На видео видно, как Саша подходит к моей сумке, достает ключи, смотрит, уходит. А потом в конце уроков незаметно кладет их обратно». Воздух между нами стал плотным. «Что ты хочешь этим сказать?» — спросила я, хотя ответ уже начал оформляться где-то глубоко внутри. Марат сделал шаг ко мне. «Он сделал дубликат ключей, Ксения. Это он оставил на твоей подушке черную розу». Я до боли прикусила губу. «Нет, нет, нет». «Дальше», — продолжил Марат, — «он внезапно начинает быть везде, где ты. Театральный кружок, в который он раньше не ходил. Вообще, ни разу. И кофе. Тот самый стаканчик. Он был с тобой в том кафе, Ксю. Он наблюдал за тобой». Я резко выдохнула. «Я не верю. Он не стал бы делать всю эту дичь». «Это его стратегия», — сказал Марат спокойно, почти холодно. «Быть тем, кто всегда рядом. Не пугать, не сломать, а сделать так, чтобы ты привыкла к нему как к фону, как к чему-то надежному». «Это бред», — выдохнула я, но голос прозвучал неуверенно. «Он не такой». «Я не говорю, что он монстр», — ответил Марат. «Но он умный, знает, как создать ощущение, что мир вокруг тебя небезопасен. А он — единственная стабильная опора». Мне стало холодно, хотя день был теплый. «Он проверяет границы, смотрит, испугаешься ли, промолчишь ли, придешь ли к нему за утешением». Я закрыла глаза на секунду. Вспомнили спокойный голос Саши, его постоянное присутствие, которое дарило успокоение, его кофта. «Я провожу, поцелую у обрыва. Но зачем ему все это?» — прошептала я. Марат ответил не сразу. Провел языком по губе, будто проверяя слова на вкус. «Потому что он боится», — сказал он наконец. «Боится, что без этого ты его не выберешь». В меня будто метнули гранатой. «Нет, нет, нет», — замотала я головой. «Это не может быть правдой». Слова звучали глухо, как через вату. Я стояла на тротуаре, почти не чувствуя ног, и упрямо держалась за это «не может быть», как за край обрыва. «Он не...» Я запнулась. Он не выглядел так, будто что-то рассчитывает. Но память была беспощадной. Вспышка, резкая, обжигающая. Тот вечер у боксерского зала. Я выходила, злая, выжатая, с дрожью в коленях, и Саша был там, слишком вовремя, будто знал, когда именно я появлюсь. Тогда я списала это на совпадение, на заботу, на удачу. Еще одна вспышка. Школа, коридор, шкафчики. Его движения, тихие, уверенные, как легко ему было оказаться рядом, как естественно задержаться на секунду дольше, как просто оставить что-то внутри моего шкафчика так, чтобы никто не заметил. Меня передернуло. «Нет», — выдохнула я и почти рассмеялась. «Нет, ты перетягиваешь факты за уши. Ты просто не хочешь видеть очевидного». Марат посмотрел на меня в упор. От его взгляда хотелось отступить на шаг, но я не отступила. «Ты не знаешь всего». Упрямо вскинула я подбородок. «В школе ко мне подошел твой отец. Он знал про нас, про ночь. Он говорил, что я должна держаться от тебя подальше». Я ждала вспышки, гнева, вопросов. Ничего. Лицо Марата стало закрытым, не жестким, пустым. Таким, каким становился человек, когда слышит подтверждение тому, о чем давно догадывался, но не хотел знать. «Дальше», — сказал он коротко. «И в то же утро мне подложили в шкафчик записку», — продолжила я. «Не угроза, намек. Тот, кто ее писал, знал, что мы провели ночь вместе. И это точно был не Саша». Марат молчал. «А после боксерского зала с незнакомого номера мне прислали фото». Щелкая костяшками пальцев, проговорила я. «Я стояла там на ринге с твоей сестрой». На слове «сестра» Марат едва заметно дернулся. «Ты не должна была туда идти. Я не обязана спрашивать у тебя разрешения», — резко ответила я. Он усмехнулся, без тени веселья. «Я и не говорю о разрешении, кис-кис. Я говорю о последствиях». Он подошел почти вплотную. Его голос стал тише и от этого опаснее. «Если в этом замешан кто-то из моей семьи», — глухо проговорил он, — «я разберусь сам». «Марат», — начала я. «Сама не лезь», — жестко перебил он. «Вообще. Ни к ней, ни к нему». Он сделал шаг назад, словно отсекая дистанцию. «Насчет Саши я тебя предупредил», — добавил уже холодно. «Дальше тебе самой решать». Несколько долгих секунд я смотрела на него. Марат не отводил взгляда, не приближался, не удерживал. Он дал мне выбор, и это было опаснее любого давления. В голове медленно, липко, как масло на воде, всплывала мысль. А что, если Марат тоже играет? Если он не помогает мне, а хочет еще больше запутать? Что, если это тоже стратегия — выглядеть тем, кто говорит правду, тем, кто предупреждает, тем, кто уводит от одного, чтобы привязать к себе? Мысль о том, что Марат может играть со мной, застряла где-то под ребрами, как заноза, которую не вытащить пальцами. «Я должна сама во всем разобраться», — сказала я тихо, но четко, без проводников, без подсказок. Марат посмотрел на меня внимательно, долго, будто пытался понять, вру я себе или нет. «Как хочешь, кис-кис», — наконец ответил он. «Только потом не говори, что я не предупреждал». «Я и не собираюсь», — усмехнулась я. Привыкла отвечать сама. Я развернулась и пошла к Саше. Он сидел на корточках у стены, сжимая телефон в ладони, поднял голову, когда я остановилась рядом. «Мне нужно у тебя кое-что спросить». Он кивнул сразу, без сопротивления. «Саш», — сказала я тихо, — «помнишь мой первый день в школе?» Он нахмурился. «Да». «После первого урока Марат на глазах у всех забрал мои ключи. Помнишь?» Слишком долгая пауза. «Ну, да», — ответил он. «Я тогда подумал, что это идиотская шутка». «Ты их брал?» — спросила я. «До того, как Марат мне их вернул». Он замялся. Совсем чуть-чуть, но я заметила. «Я хотел забрать их из сумки Марата, чтобы вернуть тебе. Но меня спугнули его дружки». Медленно проговорил Саша, вглядываясь в мое лицо. Я сглотнула. «То есть ты их не брал?» «Нет». Живот скрутило. «Я должна посмотреть то видео». «А твой друг, который живет возле боксерского зала?» Продолжила я. «Как его зовут?» Теперь пауза была длиннее. «Димка», — ответил он. «А что, ты часто у него бываешь?» «Иногда», — пожал он плечами. «Это важно? Ты в чем-то меня подозреваешь?» В его голубых глазах вспыхнула обида. «Господи! Мне хотелось провалиться сквозь землю от стыда, но я уже ничего не могла поделать со своими подозрениями, которые подтачивали мой мозг и воспоминания. «Прости, Саш», — выдохнула я. «Мне просто надо кое в чем разобраться». Он хотел что-то сказать, я видела это по его губам, потому как он потянулся ко мне. Но я уже разворачивалась, чтобы уйти. «Ксю, подожди», — донеслось мне вслед. Голос утонул в шуме улицы, в голосах ребят, в собственном пульсе. Я даже не поняла, кто именно меня окликнул, Саша или кто-то из друзей. Я поговорю с ним позже, но сейчас мне срочно требовалось побыть одной. Я прошла несколько шагов и только тогда позволила себе вдохнуть. Марат стоял отдельно от всех, не подходил, не тянул, просто смотрел внимательно, спокойно, как будто ждал не меня, а моего решения. «Дальше я одна», — сказала я. Он чуть прищурился, но не стал уговаривать. «Понял». Пауза. «Я рядом, если понадобится». «Знаю». Он отошел в сторону, освобождая дорогу. «Осторожней, кис-кис». Я замерла на секунду, потом кивнула. «Постараюсь». И пошла, оставив Марата позади. Телефон завибрировал уже на углу улицы. Я достала его. Незнакомый номер. Ответ на сообщение, которое напечатала утром. «Я тебя знаю?» «Лучше, чем ты думаешь». Я хмыкнула. Нервно, почти весело. «Поздравляю, Ксю, ты снова ничего не знаешь». Я быстро напечатала следующий вопрос. «Чего ты хочешь?» Странно, но страх отступил. Его место заняло другое чувство. Сухое, колкое, с привкусом злости. Когда тебя долго водят за нос, однажды становится все равно. Я убрала телефон, не дожидаясь ответа. «Ну что ж», — пробормотала я вслух. «Раз все играют в правду, пойдем туда, где бьют за ложь. В единственное место, где никто не станет меня беречь, где правду не подбирают словами, где не шепчут из тени и не пишут односложных сообщений. Там либо держат удар, либо падают. И мне пора проверить, к чему я готова».